Гуру. Кто же может явить действие, кроме самого ученика, и именно в условиях самого ярого противодействия? Даже поверхностное знакомство с жизнеописанием великих людей покажет, сколь тяжела была их личная жизнь, уже не говоря о тех, кто шел на костры и на муки. Путь истинного ученика труден необычайно.